Рико Ром. Мой бывший миллиардер. Пролог. Статья опубликована. Можно прогуляться и подышать морским воздухом. Я второй день как в береговом, а из родительского дома вышла только однажды, чтобы ценить ресторанчик «Бухта», собственно, ради которого я и покинула любимую августовскую Москву. Щелк. Еще раз щелк. Я возвращаюсь к ноутбуку и читаю комментарии под своим блогом. Некомпетентный критик хуже шеф-повара без опыта работы. Повара можно научить, а критика? Меня интригует человек под ником «Морской дьявол». Быстро печатаю ему ответ. Вы не знаете, как закончить мысль? Или, может быть, бывали в бухте и готовы поспорить со мной? «Морской дьявол» набирает текст. Я готов предложить вам приключение. Рискнете? Искушает, ловит на живца. И я не в силах устоять. Пишу ему ответ. «Если я переступлю порог вашего ресторана, назад уже дороги не будет». Мой вновь обретенный фанат переходит в личные сообщения. И еще около получаса мы общаемся там. Я долго не понимаю, чего он от меня хочет. И чем в итоге завершится наша беседа. Но я ловлю себя на мысли, что «Морской дьявол» – интересный собеседник. В конце концов мы договариваемся о встрече завтра. И прощаемся. Странный осадок остается после внезапной переписки. Чуть позже я проверяю, не появилось ли от него новых вестей. И, убедившись, что нет, собираюсь на прогулку. В намеченный час на следующий день я прибываю в Люкс-канал, где ночуют яхты. Береговой город любителей морских экскурсий и неспешного времяпрепровождения. Яхтенная гавань заполнена туристами и местными жителями. Уютное кафе возле сувенирной лавки заполнено до отказа. Люди прячутся в нем от изнуряющей жары. «Изабелла?» Густой баритон вызывает столпотворение мурашек на коже. «Морской дьявол?» Я оборачиваюсь, аккуратно приглаживая свои длинные волосы. «Аркадий. Меня зовут Аркадий. Приятно познакомиться». «Ох уж эти бедовые глаза! Не завидую я тем, чьи сердца они безжалостно разбили». «Очень приятно. Прокатимся на Марине». Аркадий выглядит как обладатель королевского титула, а его яхта невероятных размеров и переливается на солнце. «Я думала, мы обсудим здешнюю кухню где-нибудь на суше. Вы сказали, что являетесь гурманом и...» «Совместим приятное с полезным». Улыбка на миллион долларов обезоруживает. Я даю ему свою руку, чтобы он помог подняться на борт белоснежной красавицы. И, кажется, где-то по пути теряю остатки разума. То ли южная атмосфера так влияет на меня, то ли я соскучилась по мужскому вниманию. Понятия не имею. Но факт остается фактом. Я иду на поводу у эмоций. Хотите выпить или перекусить? Только прошу, не оценивайте моего повара по своей 100-бальной шкале, хорошо? Я не голодна, спасибо. Аркадий производит необходимые действия, чтобы расшевелить Марину. А я присаживаюсь на диванчик на палубе и смотрю на распростертое вокруг синее море. Ветер свистит в парусах и сливается с шелестом волн. Я впервые на судне и рада, что меня не укачивает. На закате, спустя несколько часов разговоров и двух бокалов шампанского, меня неестественно штормит. Я уверена, что Аркадий избирателен с напитками, и дешевое вино обходит за километр. Однако что-то не то. «Фруктов?» Аркадий располагается слева от меня и облокачивается на спинку дивана. «Мне, по всей вероятности, уже хватит. Всего. Можем вернуться в гавань?» Мы с ним перешли на «ты» после обсуждения фильма «Вкус жизни» и, не задумываясь, сохранили появившуюся неформальность. Еще рано. Из каютного отсека показывается светловолосый, довольно рослый и крепкий парень. «Добрый вечер, дамы и господа», – распевает незнакомец. «Леонид, знакомься, Белла». Хозяин Марины возвеличивается надо мной и становится на порядок серьезнее. Мое сердце беспощадно колотится. В утробе воспламеняется страх. Потеряла бдительность и угодила в капкан. «Извините, мне что-то нехорошо». Я поднимаюсь, меня раскачивает. Окружающая действительность уже не кажется такой привлекательной и манящей. Даже звезды раздражают своим ярким сиянием. «Погоди, красавица, игра только начинается». Леонид выставляет руку, а Аркадий блокирует другой выход, отбирая у меня надежду сбежать при удобном случае. Между ними двумя я как колибри, машу крыльями, а их это не впечатляет. «Что вы хотите? Секса?» – спрашиваю напрямую. «А ты знаешь, как подать себя, девочка?» От надменного голоса внутри все переворачивается. Боюсь посмотреть на того, кто к нам присоединяется. «Игорь Петрович, вы очень вовремя!» Леонид скалится, издавая, скрежет зубами. А Кеша, как назвал его товарищ, нежно кладет руку мне на плечо и шепчет, стоя за моей спиной. «Раздевайся, суровый критик из столицы. Месть настигла тебя раньше, чем ты могла предположить». «Я не понимаю». Мужчины расступаются, открывая путь тому, кто заполняет собой все пространство яхты. Я так сильно сжимаю губы, чтобы не расплакаться, что они немеют. А громадина в пиджаке с золотыми запонками надвигается, как шаровая молния. «Смелее, Изабелла Максимовна Баринова!» Избавившись от босоножек, платья и украшений, делаю шаг в центр. Ровно туда, куда указал этот Игорь. Как на ладони перед ним и его скулящими гиенами. В одном нижнем белье. «Лифчик долой, только медленно!» Командует морской дьявол, он же Аркадий. Леня зазывно воет. Мне хочется расцарапать их самодовольные лица. Только Игорь смотрит изучающим взглядом, лишь дыханием выдавая истинное желание. Избавившись от бюстгальтера, намереваюсь прикрыться ладошками. Но Игорь игриво цокает пару раз, и я вытягиваю руки по швам. «И самое интересное!» – достает телефон из кармана Кеша, включает на нем камеру и наводит точно на меня. Мишень захвачена. «Белла Баринова получает по заслугам, друзья. Никакой обертки, фальши и раздутого до небес эго. Всем нам известной госпожи с острым, как нож, язычком». Я всхлипываю. Прямой эфир со мной в главной роли. «Поздоровайся с народом, милашка!» Громко просит оператор. Ко мне поспевает Леонид. По-хозяйски обвивает рукой за талию и улыбается, как чеширский кот. Игорь одним рыком разгоняет их всех и вытягивает руку, прося телефон. Кеша молча и покорно отдает айфон. «Снято. Дело сделано», – заключает он, пугливо отходя от Игоря. «Я ухожу. Видео будет храниться у меня. Девчонку отпускайте». Приказ не подлежит обсуждению. Игорь спускается на причал, вижу, как садится в «Мерседес» люкс-класса и уезжает. «За борт ее», – констатирует Аркадий. «Что? Не надо, пожалуйста!» – кричу так звонко, что оглохнуть можно. «Вам сказали отпустить меня!» «Усова здесь нет, так что ротик закрой!» Леонид отправляет в море спасательный круг, а затем и меня, обрыкающуюся ежесекундно. С трудом всплыв на поверхность, я хватаюсь за бублик и балансирую с ним в обнимку по водной глади. Мужчины смотрят с высоты абсолютно равнодушным взглядом. «Кто вы такие?» Захлебываюсь соленой водой и такими же на вкус слезами. «А ты еще не поняла?» Ты только что встретилась с самым влиятельным человеком не только нашего города, но и страны. Не тому перешла дорожку, цыпа. Они испаряются, а я впадаю в панику. Мои крики и мольбы о помощи ни к чему не приводят. Вскоре Марина растворяется в сумерках, а я изо всех сил гребу к причалу, который оказывается не так уж далеко. На мое счастье, меня замечает компания молодых людей. Вытащив меня из воды, одаривают смешками. Их подруги вызывают полицию. Уже в отделении я в деталях рассказываю о том, что со мной случилось. Но мне никто не верит. Против меня выступает мой внешний вид. Мои потуги доказать правду и обстоятельства, кажущиеся представителям правоохранительных органов, смешными. Я реву, сидя на стуле, укутанная в китель на несколько размеров больше, и бубню в пустоту о том, что ни в чем не виновата. Входная дверь с грохотом открывается и едва не слетает с петель. Когда в нее заходит мужчина, одним взглядом говорящий «не попадайся, убью». «Где Федор Борисович?» «Игорь? Какого?» Источает уверенность и власть. «Как там, на яхте?» «А в чем, собственно, проблема?» Полицейский с соломенной копной на голове гоняет зубочистку из одного уголка рта в другой, раскиснув за столом, как дрожжевое тесто. «Я забираю ее». Мои глаза вмиг раскрываются от удивления. Растираю нос и пытаюсь понять, что происходит. Не он ли несколько часов назад пялился на мое тело и унижал меня, С чего вдруг такая благосклонность? Папиком ее заделался Игорь Петрович. Пошлая усмешка обнаглевшего парня в форме перерастает в откровенное издевательство. Девчонка-то, видать, неопытная, раз голая шатается по пляжу. Я не шаталась, я... Мямлю тихо и робко, но все прекрасно слышат меня. Колесов, займись делом. Появляется старший по званию, явно старый знакомый Игоря, и прогоняет своего подчиненного. Она твоя, Усов, но в следующий раз не выпускай своих куколок из спальни.